Обустраивая гостью в светлой опрятной комнатке первого этажа, выходившей окном в сад, словоохотливая Таня рассказывала про то, кто такой спасенный, что останавливался здесь прежде. Пелагея про спасенного знала, да и как ей было про него не знать, если на архиерейском подворье в последние недели только и разговоров было, что о синодальном инспекторе и его приснах, но слушала внимательно. Правда, Таня почти сразу перешла на бубенцовского черкеса, какой он страшный, а все-таки тоже человек, и ему ласкового слова хочется. Как я вчера во дворе с ним повстречалась, задрожала. А он посмотрел на меня своими черными глазами и вдруг как обхватит вот тут. Я аж обмерла вся, а он, рассказывала Таня полушепотом, не дав сбив подушку, да вдруг спохватилась. «Ой, матушка, что это я? Вам про такое слушать нельзя, вы инокиня». Пелагея улыбнулась милой девушке, умылась с дороги, потерла мокрой щеткой рясу, чтобы очистить дорожную пыль, немножко постояла у окна, глядя в сад. Был он чудо как хорош, хоть и запущен. А может, оттого и хорош, что запущен. Вдруг где-то близко послышались голоса. Сначала мужской приглушенный и прерывающийся от сильного чувства. «Клянусь, я сделаю это. После этого тебе все равно жить здесь станет невозможно, и я заставлю тебя уехать». Совсем немного любовных речей доводилось слышать сестре Пелагии в своей жизни. Однако все же достаточно, чтобы сразу определить, это был голос человека безумно влюбленного. «Если и уеду, то не с вами», — донесся девичий голос еще ближе, чем первый. «И посмотрим еще, уеду ли». «Бедняжка», — подумала Пелагея про мужчину. «Она тебя не любит». Стало любопытно. Тихонько толкнув створку окна, она осторожно высунулась. Комната была самая крайняя. Справа от окна уже находился угол дома. Девушка стояла как раз на ребре, видная со спины и то лишь до половины. По розовому платью Пелагея сразу поняла, что это Наина Георгиевна. Жалко только, мужчину из-за угла было не видно. В этот миг донесся звон колокола. Звали к ужину.